Глава сороковая. «Самолет готов!» — кивает в сторону Гончаров, затягиваясь сигаретой. И выглядит он так устало, что самому противно становится. От самого себя. Пусть этот мужик — настоящий мудак, который изменил жене с ее же сестрой, плюс поднял на нее руку. Зато он настоящий авантюрист. Задолбал я всех своими проблемами. Бестужев, Литвинов и этот, стоящий напротив Алексей, несколько дней без сна. Ну, как и я сам, впрочем. Надеюсь, в этот раз никаких косяков не оставили. Ворчу, достав из кармана джинсов мятую пачку сигарет. Вытаскиваю одну, зажимаю губами, всматриваясь вдаль. Все кончено. Демида больше нет. Не оставили, уверенно кивает Гончаров. Паспорта тоже готовы. Твой, жены и сына. Литвинов не приехал, причину ты сам знаешь. Наверное, скоро со своей. Он усмехается и отводит взгляд. Женщиной прилетит к тебе. На, держи. Гончаров протягивает мне завернутые в пакет документы. Я даже не сомневаюсь. Забрав ценные вещи, прячу их во внутренний карман пиджака, потом чиркаю зажигалкой и затягиваюсь. Главное, не мешайся под ногами. Литвинов так просто не отступит. «Да дело не в нем», — отмахивается Алексей, хоть я и ожидал, что он промолчит. «На него абсолютно плевать. Знаю я, что жена меня простит, я бы...» «Ты хотел сказать, бывшая», — перебиваю я. «Не, не простит. А после того, как ты избил ее, обсуждать эту тему я с тобой не собираюсь. Ты и сам знаешь, какие ошибки совершил». «Как и я. Но, по крайней мере, я... Ладно, мне нужно идти». «Вон, Бестужев звонит без умолку. Через неделю жду тебя здесь. Надеюсь, возьмешься за ум». Иду к автомобилю. Так хочется оказаться дома, прижать к себе сына и... Мелиссу. Соскучился дико. Теперь уж точно все кончено. Больше никто не посмеет тронуть мою семью. Надо держаться как можно дальше от родни Мелиссы. Поэтому их больше не будет рядом с нами. Уж в этот раз жена меня поддержит. Я сделал правильный выбор. Теперь правильный. Будто всю жизнь из-за них потерял, прикрывая задницу этих недоумков. Не знаю, откуда у них такая уверенность в том, что Барский будет спасать их каждый раз, когда они будут что-нибудь вытворять. Еще и еще, без остановки. Ведь сегодня предупреждаешь, объясняешь всю опасность ситуации, а завтра... завтра все начинается сначала. Но нет, не буду так несправедлив. Егор реально одумался после той ситуации, вернее, после того, как пролежал в коме несколько дней, когда его избили чуть ли не до смерти. А вот мать его... Да, отвечаю на звонок Бестужева, садясь за руль внедорожника. «Эмиль, буду через час или полтора, если нигде не застряну». «Да уж, попытайся не застревать!» Почти орет в трубку Бестужев. «Я скоро просто свихнусь!» «Что происходит?» «Да что еще должно происходить?» «Мелисса новости увидела, с ума сходит!» «Говорю, что объявишься ты через считанные часы, что это всего лишь выдумка, фейк!» Специально разместили, чтобы все поверили в смерть Барского, а она, черт, эта женщина кому-нибудь в этой жизни доверяет? Конечно, она была настолько наивной, каждому моему слову верила, не задумываясь. А после бесконечного вранья, естественно, все изменилось. Неудивительно, от слова совсем, сам во всем виноват. Так, скоро буду, не ори на нее, иначе шею тебе сверну. «Да иди ты в задницу, Барский!» — рычит Бестужев. «Ты когда видел, чтобы я на женщин орал? Меня с собой не путай! Жми на газ и прямиком сюда, а мне надо возвращаться на родину. Вообще-то у меня тоже личная жизнь есть и работа, а я тут!» Вырубив звонок, бросаю мобильный на соседнее сиденье и, как сказал Эмиль, жму на педаль газа. Он прав. У каждого есть личная жизнь. И пора отпустить друзей и поблагодарить их за такую мощную помощь. Без них я точно не справился бы. Нет, в обещанное время я приехать не успеваю, потому что в огромном городе быстро ехать просто невозможно. Но как только торможу у ворот особняка, Бестужев появляется, как черт из табакерки. «Успокоилась», — кивает он в сторону дома. Аня сказала, что уснула. «Знаешь, мужик, Мелиссу к психологу надо. У нее нервы окончательно сдали. Чего только не пережила за последний год». «Ах, все будет», — хлопнув друга по плечу, захожу во двор. «Это и к тебе относится. Тебе тоже надо лечиться, Демид, серьезно». «Окей». Кивнув, я быстрыми шагами направляюсь в дом. Нянька сидит на диване, а рядом коляска с сыном. Кажется, он спит. Наклоняюсь, целую наследника в лобик. Пару минут смотрю на его ангельское лицо, все еще не веря, что я действительно такой счастливчик. «У меня есть сын, такой долгожданный». «С возвращением!» В гостиной появляется Аня и ведет подбородком вверх. «Только что вырубилась, ждала тебя». Столько лжи вокруг нее было, что она сама не может разобраться, что правда, а что нет. «Демид, ну очень прошу, не мучай ее. Соглашайся на все, что она скажет, лишь бы Мелисса стала прежней». Оставляю слова девушки без ответа. «Конечно же, я сделаю все возможное, лишь бы забыть последний год нашей жизни и начать все с нуля, с чистого, белоснежного листа». Мелисса лежит в кровати, положив голову с невысушенными волосами на подушку. Выглядит измученной, усталой. Опускаюсь рядом с кроватью на корточки, касаюсь кончиками пальцев темных прядей. Моя женщина, моя Мелисса, безумно любимая, уставшая от жизни. «Демид!» — она будто чувствует мое присутствие, резко распахивает глаза. «Демид!» Убедившись, что я действительно нахожусь здесь, Мелисса садится на кровати и недоверчиво разглядывает меня. Усмехается печально. «Я... Это же не сон?» «Не сон», — отвечаю ей, сжимая ледяные пальцы жены. «Я тут, рядом. И больше никуда не уйду, обещаю». Мелисса поднимается на ноги, я встаю напротив. Она кусает нижнюю губу, а потом... Взмах, и я получаю пощечину. «Заслужил!» Она повышает голос, толкая меня в раненую грудь, кривлюсь от боли, но не подаю виду. Мелисса делает это несколько раз, в итоге, успокоившись, бросается на мою шею. «Я тебя ненавижу! Ненавижу, Барский!» «А я тебя безумно люблю, Мелисса. Хоть выгони, хоть расстреляй, но никуда не уйду. Теперь буду рядом. Вопреки всему. Не отпущу ни на минуту. Не отпущу ни на минуту». Хрипло выдаю ей в лицо. «Но ты же не выгонишь, верно? Дашь нам еще один шанс. Мы же заслужили его, родная». Мелисса отстраняется, заглядывает в мои глаза, просто смотрит некоторое время, не произнося при этом ни слова. «У меня... есть условия, Демид. Ты должен сделать выбор», — наконец говорит жена после длительной паузы. «Раз и навсегда забыть про моих родных. Твои родители вполне адекватные люди, я готова жить с ними без проблем, но своих видеть не хочу. И ты не должен с ними встречаться. Раз и навсегда забудь о них, отправь как можно дальше, иначе...» Она шумно сглатывает, не договаривает. «Да я уже отправил их на другой конец света, Мелисса. В нашей жизни их больше не будет. Никогда».